сил рядом с носилками, остановившимися у того самого здания с тремя флигелями, которое уже показывал мне Ива. Госпожа Тулана завела меня внутрь. Мы поднялись по лестнице и после нескольких поворотов оказались в дальней части левого крыла. «Заходи», — пригласила она, открывая дверь, сделанную из кожи, натянутую на деревянную раму и покрытую для прочности лаком. Раб внес факел внутрь, чтобы осветить мне путь, но я замешкался и лишь засунул внутрь голову, неуверенно пробормотав: «Здесь, кажется, пусто, моя госпожа». «Разумеется, эту комнату специально освободили для тебя». «Я думал, что в Калмек-Актин всех учеников селят в общих спальнях». «Наверное, так оно и есть. Но тебе предстоит жить в этой пристройке. Мой супруг и господин не особенно любят эти школы и жрецов, которые в них преподают. Ты приехал сюда не за тем, чтобы посещать Калмек-Актин». «Как? Не за этим, моя госпожа? А я-то думал, что мне предстоит учиться». «Это действительно так. Причем тебе придется постараться. Ты будешь учиться вместе с отпрысками самого Несао-Альпилли и его придворных. Наших детей учат не немытые фанатичные жрецы, а избранные самим господином, моим супругом, мудрецы, каждый из которых преуспел в той области знаний, которую он преподает. Здесь, Кивун, тебе не придется без конца зубрить молитвы и заклинания. У тебя появится возможность получить настоящие полезные знания». Если до сего момента я, по крайней мере, не таращился на нее, разинув рот, то теперь, когда рабы, обходя помещение, зажгли вставленные в настенные канделябры свечи из пчелиного воска, меня охватило настоящее изумление. Мало того, что мне предназначалось отдельное помещение, но в дальней стене еще находилась арка, за ней следующая комната. Неужели мне одному целых две комнаты? «Моя госпожа, как же так? Здесь столько же места, сколько было в нашем во всем доме». «Ты привыкнешь к удобствам?» — с улыбкой промолвила она, чуть ли не силой затолкав меня внутрь. «В первой комнате ты будешь заниматься. Та дальняя твоя спальня, а за ней находится еще и умывальня. Наверняка с дороги ты захочешь умыться и привести себя в порядок. Если понадобится помощь, дерни за веревочку, и сюда явится твой слуга. Как следует поешь и хорошенько выспись, Кивун. Скоро мы увидимся с тобой снова». Раб проследовал за ней из комнаты и закрыл дверь. Мне было жаль видеть, как уходит столь добрая госпожа. Но, с другой стороны, меня радовала возможность обойти свои новые покои и, подобно настоящему кроту, осмотреть их, близоруко вглядываясь в предметы обстановки. В комнате для занятий находились низенький стол и кпали, приземистые сиденья с подушками, плетеный сундучок, в котором я мог хранить свою одежду и книги, каменный очаг, куда уже положили поленья, подсвечники со свечами в количестве, достаточном для того, чтобы я мог продолжать занятия после наступления темноты, и зеркало из полированного тецкаля, редкого кристаллического минерала, позволяющего увидеть не смутное очертание лица, а настоящее, четкое отражение. Окно занавешивалось шторой из расщепленного тростника, которую можно было, свернув рулон, поднять или опустить с помощью шнурков. Вместо обычного сплетенного из тростника тюфика в спальне на плоскую, приподнятую над полом лежанку было брошено штук 10, то есть целая дюжина стеганых, видимо, набитых пухом одеял. Мягчайшие на ощупь, они все вместе были похожи на пуховое облако. Устраиваясь отдохнуть, я мог забраться на это ложе между одеялами на любом уровне, в зависимости от того, насколько мягким хотелось мне чувствовать его под собой и сколько тепла мне хотелось бы получить сверху. А вот оценить все возможности и достоинства умывального помещения мне удалось далеко не с такой легкостью. Зайдя туда, я обнаружил на полу выложенное плитками углубление, куда, видимо, следовало сесть, чтобы помыться. Но ни кувшинов, ни каких-либо иных емкостей с водой в помещении не было. Зато имелся горшок, явно предназначавшийся для отправления естественных надобностей. Только вот он почему-то был намертво приделан к полу, и я решительно не понимал, как же его опорожняют после использования. Правда, и в ванной, и в верхней части горшка имелись любопытные формы выступы с отверстиями, но если то и были трубы, то вода из них не текла, так что какой от них толк оставался для меня тайной. До этого дня я и представить себе не мог, что буду нуждаться в наставлениях по поводу того, как мне умыться и опорожнить желудок. Однако, уразумев, что самому мне в этих мудреных приспособлениях не разобраться, я сдался.